а военная промышленность не только забирает себе бесценные для вооруженных сил кадры, но и скрывает многих квалифицированных работников, маскирует их от мобилизации, оставляет себе про запас. Заукель считал, что число этих неправомерно избавленных от военной службы достигает по меньшей мере 500 тысяч в большинстве своем лучших солдат. Что означали эти люди для армии, сражающейся на Востоке? Расчет очень прост. При наличии 150 дивизий пополнение каждой на 3000 человек означает усиление ее боеспособности в размере половины численности ее рядового состава. Вместо этого сокращающиеся строевые части пополняли всякими обозниками и тому подобное, заменяя их русскими добровольцами из военнопленных. Я постоянно осознавал, что не только сохранение, но и повышение уровня военного производства – высший закон, ибо замена использованного и обновление вооружения и военного имущества – это предпосылка обеспечения боеспособности войск. Ведь расход оружия и боеприпасов гигантски возрос. Чем дольше длится война, уподобляясь позиционной Первой мировой, тем все более фантастических цифр достигает этот расход. И все же я был и остаюсь убежден, что боец, который применяет оружие, это всегда основной элемент боеспособности войск. Я отнюдь не намерен недооценивать в наш век стремительного развития военной техники в современной войне. Тот, кто не осознал этого, дилетант в военном деле. Для методов Гитлера было характерно достигать максимального результата тем, что он сталкивал друг с другом противоположные стороны. В данном случае интересы лично министра вооружений и боеприпасов и интересы начальника ОКВ, давая каждому из нас такие задания, о которых сам заранее знал, что они невыполнимы. Пусть поборются между собой. Мне нужны солдаты, а Шпейеру — работники военной промышленности. Я хотел пополнять все время сокращающиеся силы фронта, а Шпеер — не допускать снижения уровня военного производства. И то, и другое сразу одновременно было недостижимо и несочетаемо, если бы Заукель только не поставлял рабочую силу. Уж что ж удивляться тому, что Шпеер не получал той замены призванных в вермахт работников, которые он требовал еще до того, как выполнить мои заявки. Поскольку Шпеер имел обыкновение жаловаться Гитлеру на вермахт, обвиняя вооруженные силы в том, что они держат слишком много людей в тыловых службах, в дислоцированных в самой Германии частях, в Люфтваффе, в госпиталях и выздоравливающих, фюрер внимал ему чуть ли не с аплодисментами. Когда же я говорил Гитлеру, что военное хозяйство оставляет у себя и укрывает множество людей, чтобы вводить дополнительные смены и получать побольше заказов, он обрушивался на меня с бранью, мол, я дилетант и ничего в промышленном производстве не смыслю. Лучше бы я почистил собственные тылы. Вот там-то и отсиживаются сотни тысяч тыловых героев, ну и тому подобное. Все это было бесконечным перетягиванием каната. Тетива была настолько туго натянута, что рациональное использование кадров стало невозможно ни в вермахте, ни в военной промышленности, а потому максимального результата нельзя было достигнуть ни там, ни там. К этому добавлялись не только человеческая несостоятельность, но и эгоизм спорящих сторон. Я мог бы написать об этой трагедии трех последних лет войны целую книгу, и все равно не исчерпал бы тему. Что означало нехватка живой силы в сухопутных войсках, показывают всего две цифры. Ежемесячные потери в обычное время, не говоря о крупных сражениях, в среднем составляли примерно 150-160 тысяч. Из них заменены бывали тоже в среднем 90-100 тысяч. Рекрутские ежегодные контингенты в последние годы войны давали по 550 тысяч, однако войска СС по категорическому приказу фюрера.